любой человек, проявивший интерес к тем краям, вправе рассчитывать на высочайшую благосклонность, уверял меня Луций. Городской префект попытался прекратить споры вокруг права собственности на синагоги, издав постановление, где говорилось, что все, кто принимал участие в строительстве синагог, могут посещать их. И у правоверных, узколобых иудеев, и у широкомыслящих евреев уже имеются свои храмы. Но поскольку евреи, признающие Христа, забрали одну синагогу себе, ортодоксальные иудеи изъяли из священных ларцов драгоценные свитки Торы и предали синагогу огню, чтобы она не досталась презренным христианам. Вследствие этого вспыхнули новые беспорядки, и тут правоверные иудеи совершили грубую политическую ошибку, нагло обратившись к самому императору. Клавдия же эти побоища просто вывели из себя, поскольку оторвали от сладостных утех нового брака. И уж совсем он взбеленился, когда совет иудеев осмелился напомнить, что без поддержки евреев ему никогда не удалось бы стать императором. Дело в том, что собутыльник Клавдия, Ирод Агриппа, получил от богатых евреев Рима некую сумму, в которой Клавдий крайне нуждался, чтобы после убийства Гая Калигулы подкупить претарианцев. Клавдию следовало платить за суду грабительские проценты, а потому об этой истории нельзя было напоминать, не задев его самолюбие. Багровые щеки старого пьяницы затряслись от гнева, и, заикаясь от волнения сильнее обычного, он приказал иудеям убираться с глаз долой и даже пригрозил выгнать их всех из Рима. Если ему еще раз напомнят и хоть раз доложат о распрях и потасовках в еврейском квартале. У евреев-христиан и примкнувшего к ним сброда даже объявили свои главари. К моему ужасу, в покоях отца в доме Тулии, я столкнулся с ведущими страстный диспут крючконосым Акилой, его женой Прескиллой и некоторыми весьма уважаемыми гражданами. Единственная ошибка, которая заключалась в том, что они позволили заинтересовать себя мистическим вероучением христиан. Я пришел, чтобы один на один переговорить с отцом о Клавдии. Теперь я бывал у нее дважды в неделю и оставался в ее доме на ночь, а потому чувствовал себя обязанным что-то предпринять, хотя она сама никогда ни о чем меня не просила. Когда я, весь во власти своих мыслей, вошел в комнату и нарушил течение их беседы, отец махнул мне рукой, мол, оставайся минуцей, продолжая говорить остальным. Я встречался с царем евреев и знаю о нем не понаслышке, потому что в то время, когда его распяли, как раз скитался по Галилее, и я лично могу засвидетельствовать, что он восстал из мертвых. Апостолы его прогоняли меня. Но я уверяю вас, что он никогда никого не подстрекал к бунту, как это делает здесь сейчас в Риме. Все это я уже слышал не раз и удивился только тому, что отец, рассудительный человек, продолжает пережевывать всю ту же давнюю историю. Крючконосый Акила защищался. Мы поступаем, как нам хочется. И это всегда вызывает неудовольствие. Нас ненавидят пуще идолопоклонников. Да и мы сами не в состоянии хранить любовь и смирение. Напротив, каждый из нас полагает, что знает больше, чем все прочие, и с жаром принимается поучать других, только что нашедших свой путь и признавших Христа.